Глава 118. Причина для выживания. А Джаншань и остальные саламандры не знали, что и думать. У них не было причин завидовать такой победе, но нравится им это или нет, Ло Фэй решила сделать ради неё всё возможное, такова жизнь. Так что они могли лишь поаплодировать толстяку. Сражения верхней зоны турнирной таблицы закончились, и теперь начиналась конкурентная борьба нижней. В следующем матче должны встретиться настоящие тяжеловесы, Саламандры против рассеянного духа. Никто не удивится, если одна из этих команд окажется в финале, однако пока им предстояло сразиться за место среди четырёх сильнейших, никаких путей отступления. Победившие команды получают временную передышку в ожидании определения их следующего противника, но что касается команды рыцарей Розы, Щита и Клинка, у них всё сложилось довольно-таки просто. Пострадавшая в последнем бою династия королей совсем никак не может быть им достойным оппонентом, даже если бы Лиер был суперсильным. От этого не было бы никакого толка, ведь у асланцев на этот случай есть Линьфэн, так что они обладают сокрушительным превосходством. Поэтому можно сказать, что рыцари теперь ждали определения своего противника в финале. С одной стороны, выглядело это словно всё подстроено специально, а с другой, они ведь хозяева поля, у которых так или иначе должно быть преимущество. Да и к тому же никто не сомневался, что они достойны сражения в финале. За пределами арены все букмекерские организации произвели корректировки по ставкам. Несомненно, команда «Рыцари Розы, Щита и Клинка» уже считалась главным фаворитом турнира. На место их соперников в финале претендовали сразу три команды, и они тоже были сильными, однако прежде чем встретиться с рыцарями, им предстоит сразиться друг с другом, а теперь уже всякому стало понятно, что чем чаще сражаются команды, тем больше открываются их слабости. Согласно последнему исследованию, 86% опрошенных считали, что чемпионами станут асланцы. На втором месте с большим отставанием в этом списке шли атланты. А тем временем в другой точке галактики наступила ночь. Мантянь смотрела на небо и не могла разглядеть на нём ни одной звезды. Везде было только постоянно переливающееся серебристо-голубое сияние. Это была неестественно сформированная планета. Серебристое сияние являлось феноменом, который вызывали постоянно разряжающиеся облака, так что атмосфера здесь была явно нестандартной. Прошло уже много дней, и Мантянь уже успела разобраться в общей ситуации. Всё это дело рук не народной цивилизации, а людей. Суперорганизации без гражданства, никому не подчиняющиеся и также не имеющие каких-либо ограничений из-за этого. Мантянь не понимала, как это возможно, как может существовать настолько огромная группа людей, обладающих столь пугающими технологиями, и при этом свободных делать всё, что им вздумается. Кроме этого, у неё была уверенность, что эта организация как-то связана с миром мудрецов, потому что местность очень напоминала ту виртуальную игру. Мантянь когда-то заходила в неё и потому видела явную схожесть. Исключая пленников из их эскадрильи, в этом мире мудрецов находились ещё и курсанты военных училищ, которых насильно перенесли на эту планету с помощью какой-то особенной технологии пространственных перемещений. Было весьма очевидно, что данная технология является передовой, или говоря иначе, о ней мало что известно. Получилось выяснить, что люди подключались к игре «Мир мудрецов» и в следующую секунду уже переносились сюда. Не стоит забывать, что Мантянь училась в Академии Ареса, под влиянием обстановки она вполне хорошо освоилась в пространственной физике, но такое точно выходило за рамки её понимания. Что касается дальнейших действий коалиции Млечного Пути в их отношении, отправят ли за ними спасательную команду, то тут Мантянь не была наивной. КМП, конечно, может начать действовать, но для спасательной операции нужно, чтобы предполагаемые потери и выгоды от такой операции были сопоставимы. И как бы там ни было, эта таинственная организация должна быть готовить какой-то заговор, иначе бы они не оставили их в живых, так что её основная задача сейчас – выживать. Рядом с ней горел костёр, но не для создания тепла, а чтобы отгонять крылатых насекомых. «Мантянь!» Манка подбросил в огонь глины, перемешанные с растёртыми листьями, что представляло из себя таблетки против насекомых местного производства, и от костра поднялся зелёный дымок, запах которого не ощущался для людей. «Я присмотрю за всем. Иди отдохни». У каждого из них на руке имелся браслет, который никак нельзя было снять, не отрубая себе конечности. И на каждом таком браслете шёл обратный отсчёт времени. Чтобы его восполнить, приходилось постоянно сражаться, иначе если время закончится, браслет взорвётся. Мантянь кивнула и тихонько прилегла. Бесконечная усталость дала о себе знать, и девушка быстро провалилась в сон. Однако... ощущение чужого присутствия, к ней кто-то подошёл. Мантянь резко вскочила и вытащила свой нож, сделанный из звериных костей, сразу же нанесла колющий удар. «Это я», — послышался низкий голос. Юань Цзэн приложил максимум усилий, чтобы схватить Мантянь за запястье, но и удерживать его оказалось не так уж и просто. Образовавшийся вокруг них ледяной холод затруднял дыхание. Мантянь окончательно проснулась и убрала свой нож. «Извини». «Сам виноват. Подошел слишком близко», — ответил Юань Цзэн, тряся головой и разминая свою отмороженную руку. Он встретил ребят 3 дня назад, когда угодил в болото. В тот момент Юань Цзэн уже был без сил от попыток выбраться самому, и Мантянь лично вытянула его из трясины. В этом мире царил хаос. Поскольку можно отбирать время у других, здесь было больше тех, кто убивает, а не спасает. Настоящий ад. А иногда спасали только ради того, чтобы убить самостоятельно, и все ради того же времени. Ведь это легче, чем выполнять миссии закулисных дирижеров всего происходящего, которые определенно следят за всеми ними. Иногда они требовали убить усиленного Зага, иногда не используя свои способности X. А провал миссии будет означать только одно – смерть. Отступаешь от правил – такая же участь. Даже представить сложно, сколько уже умерло людей из-за этого за последние несколько дней, но сколько бы ни осталось в живых, все они либо очень сильные, либо объединились в группы. Это было испытание на человечность в жестоких условиях. Причина же, по которой все упорствовали, заключалась в том, что им пообещали свободу после 100 завершенных миссий. Действительно ли такое возможно? Это не важно, потому что другого выбора у них все равно нет, их судьба теперь находится в руках других людей, и если они хотят жить дальше, то остается лишь день ото дня следовать чужим указаниям. Мантянь и ее команда, очевидно, являлись сторонниками объединения сил. Они военные, и потому им удавалось контролировать свои эмоции и страхи. Мантянь не знала, как обстоят дела у остальных, однако она хотела продолжать жить и в итоге найти выход отсюда. Юань Цзэн посмотрел на девушку, этот молодой командир корабля стал их лидером. Даже оказавшись в таких условиях, она по-прежнему способна сохранять трезвость ума и проводить холодные расчеты. Тем не менее, хотя внешне Мантянь выглядел равнодушной ко всему, Юань Цзэн был уверен, что в ее сердце есть причина для такого упорства, она хочет выжить именно из-за этой причины. Сам он на самом деле уже сдался. Однако, когда его глаза увидели Мантянь, желание жить к нему вернулось. Кто знает. Возможно, однажды ему удастся пригласить ее на чашечку кофе. Такая простая мысль стала для него тем самым, ради чего стоит держаться до конца. Просто и практично. По правде говоря, он был таким не единственным. Все остальные в их отряде чувствовали то же самое по отношению к Мантянь. Она помогла им сохранить свою человечность. Иногда мысль нападать на других посещала головы ребят, но командир продолжала удерживать их при таких импульсах и не оставляла другого выбора, кроме как раз за разом, скрипя зубами, проходить эти опасные странные миссии. Только придет ли этому действительно когда-нибудь конец? Некоторые люди сдались, потому что чувствовали, что никто их не ищет, не пытается спасти, или что они банально не доживут до этого момента. А что Мантянь? На самом деле она и сама не знала, вспоминает ли о ней кто-нибудь до сих пор. Отец? Он генерал Земли, весь в делах круглыми сутками, занимается возрождением их родины. Отец вспоминал о ней только тогда, когда она добивалась каких-то больших успехов. Мантянь не услышала от него ничего даже перед своей отправкой в экспедицию. Рождение и смерть определены судьбой, которая также решает, победишь ты или проиграешь. Солдат не должен думать об этом. Его задача быть хладнокровным и исполнять приказы. А что насчет него? Говорили, что он отправился в Аслан. У него есть самая прекрасная в мире принцесса, но что по поводу неё? Он хотя бы вспоминает о ней.